После того, как Мардоний кончил расспросы об оракулах и отдал приказание, наступила ночь, и персы выставили стражу. И вот глубокой ночью, когда в обоих станах воцарилась тишина, тем более что воины, видимо, спали, к афинской страже подскакал на коне Александр, сын Аминты, военачальник и македонский царь, и потребовал встречи с военачальниками. Большая часть стражи осталась на месте, а некоторые побежали к военачальникам сообщить о прибытии какого-то человека на коне из медийского стана. Человек этот больше ничего не сказал, а только назвал начальников по имени, заявив, что желает говорить с ними. Военачальники же, услышав это, тотчас последовали за стражами. Когда они прибыли туда, Александр сказал им вот что: «Афиняне, в доказательство моей преданности хочу сообщить вам вот что. Но вы не должны никому передавать эти мои слова, кроме Павсания, потому что иначе погубите меня. Никогда бы я не сказал вам этого, если бы искренне не заботился об участи всей Эллады. Ведь и сам я издревле по происхождению эллин, и не желаю видеть свободную Элладу порабощенной. Так вот, я хочу сообщить вам, что Мардоний и персидское войско не могут получить благоприятных предзнаменований. Ведь иначе Мардоний давно уже напал бы на вас, а теперь Мардоний решил пренебречь предзнаменованиями и на рассвете начать сражение. Ведь он очень опасается, как я думаю, вашего усиления, и так будьте готовы к битве. Если Мардоний станет откладывать нападение, то терпеливо ждите, ведь у персов осталось продовольствие всего на несколько дней. В случае же счастливого окончания войны, подумайте также и об освобождении моей страны, ведь я пошел на столь опасное дело из любви к Элладе, желая раскрыть вам замыслы Мардонии, чтобы варвары не напали на вас неожиданно, еще не подготовленных. Я Александр Македонянин». После этих слов он ускакал назад в стан к своему отряду. Македонский царь играл двойную игру ввиду промежуточного положения его страны между двумя враждующими сторонами. Сначала он пытался с помощью персов увеличить свои владения за счет греков, а затем стремился тайным союзом с греками расширить их за счет территорий, дружественных персам греческих городов. Известие, принесенное Александром, было очень важно для греков, так как они не знали, как долго персы могут оставаться у Платей, не страдая от недостатка продовольствия. Афинские живые начальники перешли на правое крыло и передали Павсанию слышанное имя от Александра. Известие это устрашило Павсания, и он ответил им вот что: «Если битва начнется на рассвете, то вам, афиняне, придется стать против персов. Мы же займем место против беотийцев и других, стоящих против вас, эллинов, и вот почему. Ведь вы знаете персов и их способ сражаться, так как вам уже пришлось биться с ними при марафоне. Мы же совершенно не знаем этих людей. Ведь никому из спартанцев не приходилось помериться силой с персами, тогда как беотийцев и фессалийцев мы хорошо знаем. Поэтому возьмите ваше оружие и переходите на это крыло, а мы пойдем на левое». На это афиняне ответили так: «Нам и самим уже пришло в голову, видя, что персы выстраиваются против вас, именно то, что вы теперь предлагаете нам. Мы опасались только, что наше предложение будет вам не по душе, а так как вы сами теперь добиваетесь этого, то мы охотно соглашаемся и готовы повиноваться». Так это предложение приняли и те, и другие, и на заре они поменялись местами в строю. Однако беотийцы заметили перемещение и донесли Мардонию. Мардоний лишь только узнал об этом, сам тотчас же захотел переменить место и стал переводить персов против лакедемонян. Эту уловку увидел Павсаний и, поняв, что нельзя скрыть передвижение, снова перевел спартанцев на правое крыло. Тогда и Мардоний также возвратился на левое крыло. После того, как оба войска заняли первоначальное положение, Мардония отправил глашатая к спартанцам с приказанием передать вот что. «Вот как, лакедемонине, вы слывете самыми доблестными людьми в здешних краях. Люди дивятся, что вы никогда не обращаетесь в бегство и не покидаете своего места в строю, пока не уничтожите врага или сами не погибнете. На деле же выходит, что все это неправда. Ведь еще до начала рукопашной схватки мы увидели, как вы бежали и оставили место в строю. Вы выставляете вперед афинин, а сами становитесь против наших слуг. Доблестные мужи так не поступают никогда. Мы были гораздо лучшего мнения о вас. Мы ведь ожидали, что вы при вашей славе действительно вызовете на бой через глашатая только одних персов, к чему мы и были готовы. Однако мы видим, что об этом нет и речи, и вы со страху скорее прячетесь от нас. Так вот, если вы первыми не сделали нам вызова, то теперь сделаем это мы. Почему бы нам не сразиться равночисленными отрядами? Вы за эллинов, так как считаетесь самыми доблестными, а мы от имени чужеземцев. Если вам угодно, чтобы и остальное войско сражалось, то пусть оно сражается потом. Если же это вам не нужно, и вы предпочитаете биться только с нами, то давайте решим это дело между собой. Кто из нас одержит победу, тот пусть и будет победителем со всем своим войском. Так говорил глашатай и некоторое время ожидал. Когда же никакого ответа не последовало, он возвратился назад. Прибыв в стан персов, глашатай сообщил Мардонию, что с ним случилось. Мардоний же весьма обрадовался и сейчас уже воображаемой победой двинул на эллинов свою конницу. Всадники прискакали и стали причинять большой урон всему эллинскому войску своими дротиками и стрелами. Это были конные лучники, и потому к ним было нелегко подступиться. Всадники также замутили и засыпали источник Гаргафию, откуда черпало воду все эллинское войско. Правда, у этого источника стояли только одни лакедемоняне, а место, где расположились остальные эллины, было дальше от него и скорее ближе к Осопу, а так как неприятель не допускал эллинов к Осопу, то таким образом приходилось ходить за водой к источнику. Черпать же воду из реки было невозможно из-за налетов конницы и обстрела лучников. В таком тяжелом положении войско оставалось без воды, и неприятельская конница все время не давала покоя. Военачальники эллинов собрались на правом крыле у Павсания обсудить это и другие дела. Однако при таких обстоятельствах их еще более удручала другая беда. Именно, у войска не было больше продовольствия, так как обозная прислуга, отправленная в Пелопоннес за продовольствием, была отрезана персидской конницей и не могла пробраться в стан. Неизвестно, что заставило греков очистить свои прежние позиции. Захват ли прохода через Кефирон, затруднение ли с питьевой водой или сильные атаки персов на фланге, занятом спартанским отрядом. Может быть, все эти причины в совокупности. На совете военачальников было решено, если день пройдет без битвы, идти на остров, который находится в 10 стадиях от Осопа и источника Гаргафии, где был тогда эллинский стан, перед городом платейцев. Остров же на суше возник от того, что река, его образующая, разветвляется на 2 рукава и таким образом стекает с Кефирона на равнину, причем рукава отстоят друг от друга стадии на 3. Затем рукава снова сливаются в одну реку, которая называется Оэроя. Оэроя же, по словам местных жителей, была дочерью Осопа. В эту-то местность эллины решили перейти для того, чтобы у войска было вдоволь воды и чтобы вражеская конница не могла больше причинять вреда, как теперь, когда стояла напротив. Решено было двинуться во вторую стражу ночи, так чтобы персы не заметили выступления и не выслали конницы в погоню. А когда придут на место, омываемые дочерью Асопова Эроей, стекающей с Кеферона, то еще ночью решили отрядить половину войска на Кеферон за обозной прислугой, отправленной за продовольствием. Она была отрезана на Кефероне. Имеются в виду те отряды с продовольствием, которые не могли проникнуть в Беотию, так как проход был занят персами. Их нужно было под прикрытием провести к новым позициям у так называемого острова. После этого весь тот день эллинам пришлось выдерживать непрерывные атаки конницы. Когда же под конец дня нападения конницы прекратились, и затем настала ночь и пришла пора отправления, тогда большая часть войска подняла станом и выступила, однако не в назначенное место. Ибо едва эллины двинулись, как на радостях, что ускользнули от вражеской конницы, побежали к городу платейцев, пока не добрались до святилища Геры. Святилище же находится непосредственно перед городом платейцев в 20 стадиях от источника Гаргафии. Прибыв туда, они остановились перед святилищем и стали разбивать стан. Между тем Павсаний, видя, что воины покидают стан, приказал и лакедемонянам взять оружие и присоединиться к остальным, так как он считал, что войско идет в назначенное место. Прочие начальники спартанских отрядов с готовностью подчинились приказу Павсания. Только Амомфарет, сын Полиада, начальник отряда питонетов, объявил, что не станет бежать по своей воле от чужеземцев и не опозорит Спарту. Питонеты твердо придерживались древних спартанских традиций и поэтому отказывались подчиняться приказу Павсания об отступлении на другие позиции. С изумлением смотрел Амомфарет на происходящее, так как не присутствовал ранее на совете. Павсаний же и Евреанакт были возмущены неподчинением Амомфарета, но еще досаднее был для них его отказ от того, что они не хотели покинуть на произвол судьбы отряд питонетов. Они опасались, что если по условию с остальными эллинами оставят Амомфарета на произвол судьбы, то он, покинутый, погибнет вместе со своим отрядом. Поэтому они велели Лаконскому войску остановиться и пытались убедить его, что не следует так поступать. Между тем, пока они уговаривали Амомфарета, который только один оставался на Лакедемонском и Тегейском крыле, афиняне действовали вот как. Они еще спокойно оставались на том месте, где стояли, зная характер лакедемонян, именно что те думают одно, а говорят другое. Когда же войско двинулось, афиняне послали всадника посмотреть, готовятся ли спартанцы выступить, или же вовсе не думают уходить, а также спросить Павсания, что им делать. Когда глашатай прибыл к лакедемонянам, он увидел, что те все еще стоят на своем месте, и их предводители в ссоре между собою. Ведь как раз во время прибытия глашатая Евреанакт и Павсаний пытались уговорить Амомфарета не подвергать опасности себя и своих людей, оставаясь на месте. Однако они никак не могли уговорить его, и дело у них дошло до ссоры. В пылу спора Амомфарет схватил камень обеими руками и бросил его к ногам Павсания. «Этим камнем, — заявил он, — он подает голос за то, чтобы не бежать от чужеземцев». Под чужеземцами он подразумевал варваров. Павсаний же назвал его иступленным безумцем. Потом, обратившись к афинскому глашатаю, ответил и на заданный тем вопрос, следует передать лишь то, что здесь происходит. Он просил также афинян подойти поближе к ним и при отходе повторять маневры спартанцев. Глашатай тогда возвратился к афинянам, а спартанцы продолжали спорить до зари. До этих пор Павсаний не двигался с места. Затем, полагая, что если остальные лакедемони не уйдут, то и Амомфарет, наверное, не останется, как это и случилось в действительности, он дал сигнал к выступлению и двинулся со всем войском по холмам. Тагийцы также последовали за ним, Афиняне же, согласно приказу, пошли по другой дороге, в противоположном направлении. В то время как лакедемоняне из страха перед неприятельской конницей двигались по холмам и склонам Кеферона, афиняне свернули вниз на равнину. А Момфареджи думал, по крайней мере в начале, что Павсани никогда не осмелится оставить их на произвол судьбы, и поэтому упорно не двигался с места. Когда же Павсани с войском ушел вперед, то Момфаред решил, что тот действительно его покинул, и приказал своему войску взять оружие и медленным шагом следовать за остальным войском. А Павсани, отойдя почти на 100 стадий, стал поджидать отряд Амомфарета, остановившись в местности под названием Аргиопий, около ручья Молуента, где стоит святилище Элевсинской Деметры. Павсани остановился там для того, чтобы вернуться и прийти на помощь Амомфарету с его отрядом, если тот не уйдет со своего места. Не успел отряд Амомфарета подойти к Павсанию, как вся конница варваров стремительно бросилась на спартанцев. Ведь персидские всадники выполняли свое обычное дело. И когда нашли место, где эллины стояли в прошлые дни пустым, то поскакали дальше, пока, настигнув лакедемонян, не напали на них.